Литнет представляет: Алиса Князева, Анна Королева, «Клубника для оборотня». Читает Корнелия Назимова. Глава первая. Чудеса не для всех. «Как нет мест?» Я едва узнаю свой голос. «Вы же сказали, что если я сдам сессию на отлично, переведете на бюджет. Я все заявления написала, и места были. На сессии же многие отчислились. Не знаю, кто и что вам говорил», — фыркает девица с черно-красными стрелками, которые доходят почти до висков. «Мест нет. Попробуйте еще раз, летом. Может, появится. Сейчас отказано». «Но почему?» — не сдаюсь я. «На прошлой неделе все было в порядке. У меня оставался всего один «Так, вы скандалить сюда пришли? Идите уже, мне работать надо». Поджав губы, выхожу в коридор. Меня морозит, пальцы мнут пачку документов, которую я прижимаю к груди, в глазах щиплет. Осознав, что на ногах не устаю, я прислоняюсь к стене спиной и зажмуриваюсь. «Спокойно. Сейчас кажется, что описать ситуацию цензурными словами невозможно. Но я что-нибудь придумаю. Обязательно. У меня выбора нет. За универ оплачено всего на полгода. Я была уверена, что переведусь на бюджет. У меня все для этого было. Ладно, нытьем делом не поможешь. Я достаю телефон, смотрю на часы, потом набираю отца. Некоторое время слушаю гудки, не отвечает. Наверное, работает. Раскрываю мессенджер и пишу сообщение. Мне отказали в переводе. Говорят, мест нет. Приеду завтра еще раз. Может, декан поможет. «О, Настюха, привет!» В стену надо мной с грохотом упирается кулак. «Ты чё такая грустная? Обидел кто?» И я поднимаю голову и смотрю в грубое, будто вытесанное из камня лицо Глеба. От него пахнет сигаретами и пиццей из столовой. Я нервничаю, когда он так близко. «Нет, всё в порядке». Подныриваю под его руку, но тут же упираюсь в грудь Лёши. Тот же типаж, что и Глеб, только волосы темные. «Вот и славно. Поехали кататься». «Куда?» Я еще надеюсь, что мне послышалось. «Сегодня вписка будет, но до нее еще часа три». «Ага», — поддакивает Леша. «Сессию сдали, пора и отрываться». Вторая волна паники отзывается покалыванием кожи. «Нет, я не хочу. Мне домой надо». «Да ну... «Чё ты ломаешься?» Глеб хватает меня поперек туловища и прижимает к себе. Алёша кладет руку на щеку и грубо сминает губы. «Сколько можно бегать, а, Насть? Чё как маленькая?» Я цепенею. В университете почти никого. Занятия уже не проводят, и, кажется, мы совсем одни. Мне страшно. «Отпустите!» Преступно тихо говорю я. «Я закричу!» «Обязательно!» Обещает Глеб, жарко выдыхая мне в ухо. И не один раз сегодня ночью. Лёша ухмыляется. Его шершавая ладонь соскальзывает по шее вниз. Сдвинув ворот рубашки, он ныряет под футболку. Я, как дура, стою и хлопаю ресницами, не веря в то, что это и правда происходит. «Хм, парни!» Позади раздается спокойный мужской голос, чуть ниже привычного протягивающий букву «Р». «Вы перепутали. В ваших отношениях девушка вам только мешать будет». Я поворачиваю голову и ловлю взгляд высокого темноволосого парня в черной толстовке и джинсах. Не знаю, что он забыл в универе в такое время, но, кажется, теперь проблемы не только у меня. «Слышь!» — Лёша отступает и делает резкий шаг к незнакомцу. «У тебя язык сильно длинный, да? Засунь его в зад и шуруй отсюда, пока еще можешь». Незнакомец опускает подбородок. Неестественно яркие линзы, что ли, синие глаза угрожающе блестят. «Свалили!» — коротко рычит он. «Да, вот именно рычит, потому что опасность чувствую даже я, хотя парень меня как раз и защищает. Глеб толкает меня к стене. Следовало бы бежать, но я не могу». Кто-то должен вызвать скорую. Да, я смотрю, ему охота праздники в больнице встретить. Лениво тянет Лёша. Ага, но сам виноват. Глеб резко выбрасывает вперед кулак. Незнакомец остается на месте, не отскакивает, не пытается пригнуться. Он расслабленно, даже лениво поднимает ладонь навстречу летящему кулаку и ловит его. Останавливает в 10 сантиметрах от своего лица, будто актер в боевике. «Скажи цифру». Он смотрит на меня, все еще удерживая руку Глеба. Я моргаю и на автомате выдаю. 5. Парень перекидывает Глеба через себя, и кости придурка трещат так громко, что кажется, их слышно на другой стороне земли. Еще не приземлившись, Глеб громко завывает и орет до смешного высоким писклявым голосом. «Ай, блин! Твою мать! Ты совсем придурок? Ай, как болит!» «Само собой. Кость сломана в 5 местах, и примерно столько же месяцев будет заживать». Ухмыляется незнакомец, а после делает шаг к обалдевшему Лёше и снова смотрит на меня. «Назови цифру». Я уже догадываюсь, что будет дальше. Лёха, видимо, тоже, потому что резко срывается с места и летит к лестнице, едва касаясь пола. Незнакомец провожает его взглядом. «Ещё раз рядом с ней увижу, 5 станет числом кусков, по которым тебя будут собирать». Угрожающе бросает незнакомец Глебу и протягивает мне ладонь. «Идем». Я настораживаюсь. Инстинкты подсказывают, от того, кто может сломать руку в 5 местах, лучше бежать, как Леха. С другой стороны, перечить страшновато. Медленно вкладываю пальцы в предложенную ладонь и делаю коротенький шажок. Какое странное чувство. За меня впервые кто-то заступился. Обычно я уворачивалась от Глеба и Лёхи, еще парочки идиотов вроде них, но до драки дело дошло впервые. Блин, кто этот парень? Я его знаю? Не с моего потока точно. Откуда взялся? Где живешь? Я довезу. Заявляет он, не дождавшись ответа. Спасибо за помощь. Можно не подвозить, я... «Живу не очень далеко. Дойду». «Где?» Он смотрит на меня, а я стараюсь не краснеть. Глазища-то какие, завораживает. Парень думает о чем-то своем. «За парком». Я нервно улыбаюсь. «Прости, меня с детства учили не показывать дом незнакомцам, а я тебя не знаю». «Да». «Надо было представиться», — бормочет он, а после жмет мою руку. «Эрик, а твое имя как звучит?» Снова думает, будто понял, что построил предложение неверное. А значит, стоит ли исправляться? Может, иностранец? Русский только учит? «Настя», — представляюсь с легкой улыбкой. «Приятно познакомиться». «Эрик», — повторяет он. «Ты запомнила, надеюсь?» «Тогда поехали». «Кошмар. А вдруг не иностранец, а маньяк? Или маньяк-иностранец? Мамочки, что у меня за день?» «Эрик, теперь я улыбаюсь натянуто. Я пойду одна. Меня не нужно провожать и возить». «Почему?» Вопрос кажется на удивление искренним. Он будто и правда не понимает, в чем проблема. «Потому что... мне страшновато идти с тем, кто может сломать руку в 5 местах. А если бы я сказала 30? «Не сказала бы». Эрик посмотрел на меня с удивлением. «Я просил цифру, а 30 — это число». «Блин, он серьезно? «Хорошо, 9. А знаешь, неважно». Мы выходим на улицу, и я первой ступаю на лестницу. «Еще раз спасибо за помощь. Хорошего вечера, Эрик». Машу ему, а сама быстро перебираю ногами и молюсь, чтобы он не стал меня преследовать. Уже перед парком оглядываюсь и вижу, как Эрик провожает меня внимательным пронизывающим взглядом. Ярко-синие глаза под уличными фонарями сверкают еще более зловеще, чем в коридоре университета. Кажется, они будто светятся изнутри.